Глава 6. Полет сквозь ночь. Луна просматривалась через причудливые облака. Холруйд подумал, что ее диск слишком велик, будто Земля и ее серебристая дочь сошлись друг с другом гораздо ближе, чем были в далеком 20 веке. Сияние огромного лунного диска сочилось сквозь ночь и позволило последний раз взглянуть на Лин. Башня замка, где он недавно был пленником, возвышалась над темными домами, как белая и чистая колонна. Он еще успел различить кольцо деревьев, ближние дома, но город быстро превратился в фантасмагорический сгусток теней и затерялся вдали, слился с бескрайней темной плоскостью. Холрик попытался сосредоточиться и оценить ситуацию, в которой очутился. Но в мозгу снова возник образ женщины, которая умерла у него на руках. Красота лежавшего на ковре тела, его мягкость, тепло и необъяснимая смерть. Все это вместе настолько поразило воображение, что он инстинктивно пытался стереть из памяти эту картину, но не мог. На своем веку Холрик пережил немало смертей. Погибали однополчане, приходилось наблюдать агонию врага. Но даже тогда, когда пушка его танка разносила людей в клочья, отправляя в ад, он знал, что личной ответственности за смерть человека не несет. Война есть война. Но в замке Лин умер друг. Больше, чем друг. Освободитель, сознательно отдавший жизнь за свободу другого человека. Холрид думал. Еще одна жизнь прошла. Еще одно тело станет прахом. Оно было прекрасно. Сколько же их вступило в ужасный союз с Землей за эти 200 миллионов лет? Эта мысль потрясла так сильно, что осознавать ее значение в полной мере мозг отказывался. Ветер трепал одежду, путал волосы, размазывал по лицу слезы. Мускулистые крылья Скрира монотонно вздымались и шумом рассекали воздух. Ночь казалась бесконечной. В кромешной тьме возникла ярость. «Черт побери, пта! Куда ты стремишься? Что делаешь? Сколько можно балансировать на спине, покрытой перьями? День, год, века сплошного мрака!» Мысли Холрейда пта вновь вернулись к событиям в замке Лин. Что-то тревожило. Было необъяснимым и казалось нарушением обычной логики. Почему там все спали, пока он бродил по коридорам? Побег прошел слишком гладко и не казался результатом собственных усилий. Да и в полете сквозь бесконечную ночь была какая-то фальшь. Холрид грузно ворочался в седле, безуспешно пытаясь разглядеть, болтаются ли снизу поводья, позволяющие управлять полетом птицы. Но свет луны только тускло мерцал на перьях, до которых могли дотянуться лучи. Не удавалось даже разглядеть голову птицы на фоне черного неба. Лоони, кем бы она ни была, обещала помогать. Нет ли подвоха в этой неожиданной помощи? Маловероятно. Зачем нападать на Нуширван? Каких изменников надо уничтожить? Мозг Холрида пылал мыслями, приходящими одна за другой. Он должен напасть на Нуширван. На страну, где живет 5 миллиардов человек, где огромная армия, где горы будут помогать своим и мешать ему. Представив себя полководцем, он ухмыльнулся. Короткий возглас сорвался с губ и унесся в бесконечность ночи. Но мысли остались. И он понял, что такое возможно. Лоа не говорила о реальных вещах. Во все века поступки отдельных людей, способных принимать решения, правили ходом истории. Огромные толпы выполняли волю единиц. Вполне логично допустить, что полубог Пта Холрид способен достичь границы Нуширвана, подчинить своей воле огромную армию и разгромить это неведомое государство, прежде чем богиня Инезия поймет, что происходит. Его сердце забилось в груди, дыхание стало прерывистым, мысли потекли в едином направлении, Надо наладить связь с мятежниками. В первую очередь найти главарей. Очевидно, это группа офицеров. Надо понять, что означает фраза из книги, которую давал Тар. Божественная сила богини всегда приходила к ней от верующих. Если это правда, то откуда черпает свои силы Пта? Сознание явно наталкивалось на какое-то препятствие. Необъяснимость подобных истин 20 века доминировала в теле и душе бога Ганвалейна. Она не давала постичь и бесконечность ночи, которой не было конца. Рассвет пришел внезапно. Солнце вздыбилось над горизонтом и почти сразу оторвалось от поверхности земли, осветив лучами лес, напоминающий тропические джунгли. Внизу можно было увидеть признаки жизни. Маленькие поселения, фермы, обработанные поля. Эта земля была обжитой и плодородной. Далеко на севере сверкали волны темного моря, а впереди был огромный город. Утренняя дымка не позволила четко разглядеть все постройки. Хорошо различался лишь гигантский утес на берегу, похожий на башни средневекового замка. Утес? Холрид нахмурился. Столица Пта – город огромного утеса. Скрир не мог за одну ночь преодолеть расстояние от города Лин до столицы. Тар говорил, что самому быстрому требовалось 7 дней полета. Это не могло быть реальностью, но бесконечность ночи подсказывала, что пришедшая мысль верна. Кто-то подтолкнул его к Пта. Может быть, Лони? Сознание подсказало, что надо найти способ, как заставить Скрира приземлиться, использовать любой шанс. Он должен посадить звероптицу на землю. Сейчас, здесь, немедленно. И в это мгновение Скрир, словно гигантский ястреб, сложив крылья, устремился вниз, направляясь к границе джунглей. В том месте, где должно было закончиться парение птицы, Холроид не видел признаков жилья. Лишь в последний момент ему удалось разглядеть под зелеными ветвями деревьев одинокий домик. Почти задев лапами огромные, похожие на листья пальмы ветви, массивный Скрир спланировал к самой опушке, взмахнув несколько раз крыльями и плавно опустился на траву. Его голова поднялась. Перед глазами очутились хохолки перьев, торчавших из складок толстой кожи, покрытой крупными бугорками. Это было неожиданно. В 20 веке Холроид знал не более десятка названий птиц. Сейчас он пытался вспомнить, на кого из знакомых обитателей Земли похож Скрир. Кто был предком этого монстра? Слишком много времени прошло. Слишком большой период эволюции этого существа был неизвестен. Его мысли прервал звонкий смех женщины. «Питер Холроид Пта, ты поступишь разумно, если немедленно спустишься вниз». Холроид вздрогнул, и руки непроизвольно вцепились в жесткое седло. В футах в 20 от птицы, на узенькой тропинке, спокойно стояла девушка. В ее смуглых глазах светилась уверенность, а выражение лица напоминало печальный образ, который нельзя было не узнать. «Лони?» «Быстрее! Летающий Скрир долго не стоит на одном месте. Будь осторожен, не приближайся к голове птицы, ее клюв может убить. Прошу тебя, Пта, торопись, у нас есть всего лишь час, и не стоит тратить время зря». Очутившись на земле, Холроид почувствовал смущение. Трудно было даже сразу определить, что вызвало такое необычное чувство. Затем он понял. Лоони безоговорочно воспринимает его только как Пта, не замечая, что телом владеет слабый разум Питера Холроида. Но это не доставляло каких-либо неудобств. Пта сейчас действительно был больше Холроидом. Возможно, это был Холроид, взявший от истинного хозяина тело чуть больше, чем следовало. Холроид, устремившийся в сферу ганвалейнского варианта безумия, если он действительно жил в собственном теле. Слияние Бога и человека в теле сейчас было таким, что божественный дух затуманился в сознании человека, ощущавшего близость женщины. Он медленно приблизился к ее влекущей плоти. Бог уступал дорогу любви. Лоуни стояла, не шелохнувшись. Ее темные глаза ярко сверкали. Черные волосы волнами покрывали плечи и небрежно ниспадали ниже. Это была простая сельская девушка, юное тело которой дышало жизнью. Холрид видел, что его желание не осталось незамеченным. Загадочная улыбка озарила лицо красавицы. Наконец она произнесла. «Питер Холрид, не смотри так на мое тело. Это крестьянская девушка по имени Мора. Она живет здесь с отцом и матерью. Их домик в четверти Канбы. Не обращай внимания на форму». Не обращать внимания? Эту просьбу он не мог выполнить. Когда девушка повернулась, направившись по тропинке, он вздрогнул. Ее движения были так грациозны, так пленительны. Каждым своим мускулом Холроид ощущал ее молодость, невинность, весеннее пробуждение женского начала в каждом движении. Несколько минут он молча следовал за юной Морой. Потом решился задать вопрос. «Куда мы идем? Что будет со Скриром?» Ответа не было. Они вошли в лес. Тропа огибала деревья, густые листья которых лишь изредка пропускали косые лучи утреннего солнца. Их окружил таинственный полумрак мира, пронизанного мистической сущностью. Холрид осмотрелся вокруг и снова спросил. «Как получилось, что я смог долететь до столицы Пта за один ночной перелет?» «Потом все сам поймешь. А Скрир? Скрир тебе уже не понадобится». Девушка продолжала идти вперед, не оборачиваясь. Холрид стал снова вспоминать бесконечность ночи, сквозь которую перенесла его гигантская птица. В сознании зарождалось чувство приближающейся опасности. Оно возрастало с каждым шагом. Стало казаться, что в любую минуту может произойти непредвиденное. Неужели эта женщина заманивает его в ловушку? Размышляя об этом, Холрид следил глазами за изящными движениями бедер, грациозной походкой спутницы. Потом перевел взгляд на свои ноги и решил задать еще один вопрос. Куда, подняв голову, он увидел маленький домик, стоявший на дальнем конце поляны, залитой лучами утреннего солнца. Здесь царили тишина и спокойствие. Наверное, это именно тот домик, который промелькнул перед его глазами при посадке Скрира. Продолжать вопрос не имело смысла. В домике тоже было тихо. Девушка прошла через открытое пространство и перешагнула порог. Постройка, в которую она вошла, была из стесанных бревен и произвела на Холрида хорошее впечатление. Подойдя ближе, он решил, что здесь жили приятные люди. Все казалось ухоженным, опрятным, без каких-либо излишеств. Жили. Почему нет хозяев сейчас? А коврик на пороге, кажется, давно никто не вытирал ноги. Неужели и в их доме жизнь замерла? С этой мыслью Холрид заглянул внутрь и снова увидел девушку Муру. «Я рада, что ты не решаешься входить сюда. Постарайся понять меня. В замке Лин пта надо было заманить в темницу. Только так можно было разбудить сознание Холрида. Теперь я всегда буду идти первой туда, куда позову тебя. Будь уверен в этом». «Действительно, все произошло так, как она говорит. Но зачем они пришли сюда?» – подумал Холрид, шагнув вперед и осмотрелся. Обстановка в комнате была более чем скромной. Три стула, стол, сундук, ковер на полу. На потолке деревянный светильник. В дальнем углу какой-то помост, из центра которого торчит металлический стержень. Он окружен тусклым фиолетовым ореолом. Холрид понял, что девушка перехватила его взгляд. «Это молитвенный жезл», — сказала она. «Молитвенный жезл — источник божественной силы и низии». Холрид подошел к помосту и сконцентрировал мысли на желании понять назначение жезла и возможность его использования. Но сознание молчало. Он растерянно взглянул на девушку и догадался, что та продолжала говорить, все это время не останавливаясь. «Родители Муры уехали в город. Пта, мы здесь одни. Ты и я впервые одни». Заметив, что он теперь слушает внимательно, красавица продолжала. «Время не имеет значения. Его прошло столько, что я умирала 100 миллионов раз ради тебя. Сегодня ты будешь со мной, как с крестьянкой Морой. Завтра, как с прелестной горожанкой из серебряного города Трия, которую увидишь на улице. В следующий раз заключишь в объятия придворную красавицу. Но каждый раз это буду я, твоя счастливая жена. Все будет так же, как и в далеком прошлом. Все повторится, если только нашему счастью не помешает коварная Инезия». Последние слова Холрой почти не расслышал, но все, что она сказала, вошло в мозг. Значение слов было мало понятно. Не мог он определить и смысл знаков на помосте рядом с молитвенным жезлом. А в голове была одна мысль, достойная солдата Второй мировой войны, и Птахолрейд произнес: «Неужели тебе будет приятно, если я стану наслаждаться с другими женщинами?» Пленительное выражение лица Моры сменилось разочарованием. «О, Пта, неужели ты так изменился? Неужели сейчас ты считаешь, что в прошлом нам было плохо? Что мы не были счастливы тогда? Ты же всегда был таким раскрепощенным. И я не противилась твоим желаниям. Исполняла волю мужа всегда так, как он этого хотел». На эти слова трудно было ответить. Если это было так, то она обиделась не напрасно. Можно было услышать любую отповедь на такой бестактный вопрос. Но это просто обезоружило солдатскую логику американца. Женщина, которая способна из любви выполнять любые прихоти супруга, даже самые абсурдные, богиня. Лони считает своей чужую плоть. Ее настоящее тело заковано в темнице дворца Пта. Узница хочет получить хоть немного удовольствия, если все ей недоступно. Подумав так, он произнес уже вслух: «Послушай, неужели ты перенесла меня сюда только для того, чтобы заниматься любовью? Но сначала я хочу узнать, как ты это сделала. Почему Скрир летел именно туда, где была только крестьянская девушка Мора? И объясни мне, будь добра, тот карлик, который хотел управлять полетом Скрира, Тар, стрела в спине. Это случайно или...» «Все объясню». Ее голос прозвучал резко. «Все, по порядку. Сначала ты узнаешь о молитвенном жезле. Ты хотел понять, как он действует?» Холрид заметил, что свечение вокруг жезла усилилось. Он действительно из металла, вроде бы из обычной стали. Память явно свидетельствовала, что это первый металл, который попался на глаза со времени пребывания в Ганвалейне. И он произнес уверенным голосом: «Говори, я слушаю». Девушка сейчас была серьезной, но от взгляда Холруида не ускользнул мимолетный смешливый прищур темных глаз. «Надо быть настороже с этой красоткой. Женский характер не поддается анализу мужской логики». Так он думал, инстинктивно ощущая, что девушка тоже в уме оценивает возможные варианты его поступков. Очевидно, она не боится его, если в ее глазах неуловимо насмешливый вызов. «Твои опасения смешны, парень. Мы же здесь одни». Спустя мгновение она шагнула на помост, где светился молитвенный жезл, и молитвенным голосом произнесла: «Возьми мою руку. Я покажу, как молятся крестьяне. Очень важно, чтобы Пта научился делать это именно здесь. От миллиардов подобных молитвенных жезлов этот отличается тем, что способен установить наличие божественной силы в молящемся». Холрид молча кивнул. Говорить не было смысла. Он чувствовал, как воля и понимание растут. Теперь он был уверен, что не совершит неверного шага, не поверит чьим бы то ни было интригам, избежит сомнительных соблазнов. Он шагнул к ней, но внезапно остановился. «Надо еще несколько дней, чтобы понять происходящее, определить, как надо действовать». Сознание подсказывало также, что Лоони понимает, почему он не решается подойти поближе. Девушка поспешила навстречу и нетерпеливо произнесла: «Не будь глупцом, нет времени ждать, промедление может все погубить». Это могло быть верно. Любая ошибка увеличивала опасность, могла помешать достижению цели. Не в характере Холруида было пассивно ждать, чем же закончится трансформация его сознания. Сопротивляться девушке, которая влекла его к жезлу, не было смысла. «Идем», — говорила она, — «тебе не надо будет ничего делать, ты должен просто научиться этому». Ее руки были сильны, но Холруид стоял на месте. «Мне кажется, что прежде чем совершить что-то другое, следует отправиться в столицу Пта. произнес он и, высвободив свою руку, молча пошел к двери. Проходя поляну, он дважды обернулся. В доме не ощущалось никаких признаков жизни. Кругом было так тихо, как могло быть только в могиле. Это ощущение еще больше усилилось, когда Холрой Пта шагнул в тень густой листвы.